Денис тоже зарычал и перестал цацкаться со своим бывшим другом. Меч завращался в руке гиганта с такой скоростью, словно это был не меч, а легкая рапира. Перехватив очередной удар, Денис сделал ловкий финт, ничего общего не имеющий с рубкой на мечах. Меч Ланса, помимо его воли, закрутился и вылетел из руки потомка благородного сэра Ланселота. Ликвидатор нулевого уровня поймал его за рукоять на лету, мрачно посмотрел на бывшего друга. В отчаянии Ланс запустил у него фаербол, но огненный шар потух на полпути, так и не достигнув груди Дениса. А в ответ он получил магический удар такой страшной силы, что отлетел метров на 10 и со всего размаху грохнулся на землю. Над ним навис гигант. Двуручный меч взметнулся вверх. Ланс заскрипел зубами и прикрыл глаза, готовясь к смерти. Он проиграл. Меч вонзился в землю возле его уха. Ланс открыл глаза и с изумлением посмотрел на Дениса. «Я многое могу простить», — прогудел гигант. «Но предательство никогда. Ты предал Академию. Ты предал Дэна. А убить я тебя все-таки не могу. Рука не поднимается. Но этого меча ты не достоин. С этого момента он не будет служить неправому». Фамильный меч Ланса буквально завибрировал в руках Дениса, впитывая в себя его ярость и обиду. Юноша с размаху шарахнул его об свое колено, и тот хрустнул, сломавшись пополам. Откинув в сторону обломки, герцог выдернул из земли свой меч, закинул его в притороченные за спиной ножны, развернулся и пошел прочь. Растерянный Ланс приподнялся на локте, взял в руку валяющийся рядом сломанный клинок. Как только его рука коснулась рукояти, второй обломок взмыл в воздух, встал на свое место и намертво к нему прирос. Если бы расстроенный Денис видел эту картину, то получил бы много пищи для размышлений. Поступок родового меча четко указывал на то, что потомок благородного сэра Ланселотта не предавал фамильной чести. Глава 19. Опомнился Денис, лишь оказавшись у двери своей опочивальни. Сорвался, идиот, и в живых оставил. А ведь первое, что сделает его бывший дружок, настучить темному мастеру о странном поведении огонька Гаврилы Великолепного, который, оказывается, совсем даже не огонек, а бывший ликвидатор. Не заходя в свои апартаменты, Денис сделал резкий разворот, одновременно накладывая на себя полог невидимости, и помчался в сторону гостевых покоев Ланса Первого и его супруги. Он подоспел вовремя. Хмурый король в глубокой задумчивости брел по коридору, держа под мышкой ножны, из которого торчала рукоять меча. «Наверное, обломки туда запихал», — сообразил Денис. Ланс до такой степени был выбит из колеи, в результате поединка, что забыл закрыть за собой дверь, входя в отведенные им покои. Денис поспешил воспользоваться его оплошностью и просочился внутрь, прежде чем Фиона исправила ошибку мужа. — Ну, ты его убил? — с надеждой спросила королева, захлопывая дверь. — Нет, — отрицательно качнул головой Ланс, кидая ножны с мечом на стол, и опустился на кушетку. «Что значит нет?» — отшатнулась Фиона. «Ты же ликвидатор!» «Он тоже!» — буркнул Ланс. «Не может быть!» Королева обессиленно села рядом с мужем на диван. «Ты говорил, что среди ликвидаторов предателей не бывает?» «Да, а я кто такой, если не предатель?» — зарычал Ланс. «У тебя особые обстоятельства. А откуда мы знаем, какие у этого громилы обстоятельства? Темный мастер умеет играть чужими судьбами». «Думаешь, у него тоже ук?» «Да тише ты, дура!» — яростно зашипел Ланс. Фиона рывком поднялась с дивана и начала метаться по гостевой комнате. Денису пришлось вжаться в стенку, чтобы не оказаться на ее пути. «Что же делать? Что же делать?» — лихорадочно бормотала королева, потирая на бегу кончиками пальцев в виски. «Он нам путает все карты. Что делать, Ланс?» «Не знаю». «Да что ж за мужик? Украсть не смог, убить не смог. Сидишь тут, сопли жуешь». «Не мельтеши ты, дай подумать», — рявкнул раздраженный Ланс. «Тьфу!» Фиона ринулась к стенному шкафу, сдернула с вешалки черный плащ, накинула его на себя и помчалась к выходу. «Ты куда?» «Тебе не все равно. Если мужик ничего не может, приходится за дело браться бабе». Фиона, обдав ликвидатора нулевого уровня ароматом фиалковых духов, пролетела мимо него и выскочила наружу, так энергично грохнув за собой дверью, что Денис не успел просочиться в коридор, чтобы проследить за ней. Ланс скрипнул зубами. Лицо его почернело. Сделав над собой усилие, король тряхнул головой, отгоняя дурные мысли, прислушался к затихающему цоканью каблучков по каменным плитам за дверью, и как только они затихли, поднялся, взял со стола меч и выдернул его из ножен. У Дениса отпала челюсть. На стальном клинке не было даже следов излома. Он восстановился. Ланс подошел к висящему на стене зеркалу, взял меч за лезвие и поднял так, что его гарда с рукоятью образовали крест. Потоком магической энергии рванул из импровизированного креста в зеркало, и оно перестало отражать окружающий мир. Зеркальная поверхность почернела. «Я слушаю тебя», — донесся до Дениса из глубины бездонной черноты мертвенный потусторонний голос. «У нас проблема, нужно встретиться», — хмуро сказал Ланс. «Ты убил его?» «Нет, он оказался ликвидатором». «Что? Ликвидаторы предателями не бывают?» Денис мучительно пытался понять, с кем ведет беседу Ланс, но не мог разобрать даже, мужчине или женщине принадлежит этот странный голос. «Сам знаю, но он явно ликвидатор. Он двигается, как ликвидатор, он действует, как ликвидатор, он бьется, как ликвидатор. И он шутки Дэна отпускает, но это не Дэн, я прощупал его ауру. Он из этого мира. И потом, на нашем потоке не было таких громил. И не только на нашем. Я всех в академии, кто одновременно с нами учился, знаю. Не было там этой образины. Этот Гаврила мой меч родовой сломал». «Как сломал?» — опешил невидимый собеседник Ланса. «А очень просто, об колено. И заклятие на него наложил. Мощное заклятие. Если бы я был предателем, мой меч бы уже не восстановился». У Дениса потеплело на душе. Ланс все же не предатель. Юноше захотелось сорвать с себя полог невидимости, стиснуть друга в объятиях, дать по лбу этому долбанному конспиратору. Но тут взгляд его остановился на черном бездонном провале внутри зеркальной рамы, и порыв угас. Тьма слишком сильно ассоциировалась у него с темным мастером. «Нет, пока не разберусь, кто за всем этим стоит, лучше не дергаться», — решил парень. Денис начал подбираться к двери, прикидывая, как бы выскользнуть отсюда незаметно, чтобы догнать Фиону и проследить за ней. «Ладно, я буду думать. Жди», — прошелестел из тьмы мертвенный голос. «По месте и времени встречи мы тебя оповестим. Там все и решим». Тьма начала рассасываться, и по зеркальной поверхности побежали серебряные блики. Ланс перехватил свой меч за рукоять. Клинок с тихим шипением вошел в ножны. Воспользовавшись этим звуком, Денис за спиной друга бесшумно распахнул дверь и выскользнул в коридор. Ему не пришлось даже наколдовывать себе волчий нюх. Он уверенно держал след, ориентируясь на фиалковые ароматы, разгневанный на непутевого мужа королевы.